Пятое. Об археологии, пирамидах и гневе Божьем. Хотелось бы обратить внимание на то, что сведения о допотопной цивилизации современный человек в основном черпает из Священного Писания, прежде всего из книги «Бытие». Между тем, эти сведения целесообразно дополнять данными науки, прежде всего археологии. Это очень расширяет наше представление. О высоком уровне развития науки и техники того времени свидетельствуют такие материальные следы допотопной цивилизации, как пирамиды, которые существуют не только в Египте, но и обнаружены археологами во многих других частях мира. В Мексике, Перу, других странах Латинской Америки, Китае, в Крыму и так далее. Доскональное изучение этих памятников материальной культуры допотопного периода человеческой истории показывает, что и сегодня человечество еще не достигло тогдашних высот в технологиях строительства, добычи и обработки камня, перемещении гигантских грузов и тому подобное. Мы не будем сейчас углубляться в анализ различных версий того, каким образом допотопные люди осуществляли свои гигантские проекты и какое назначение имели пирамиды. Мнений по этому поводу сегодня очень много. Здесь подчеркнем лишь два существенных и очевидных момента. Первый. Гигантские пирамиды – проекты допотопной, а не послепотопной цивилизации, как это считалось ранее. Второй. Пирамиды распространены были по всей планете, что позволяет утверждать, допотопная цивилизация была глобальной. Чтобы не быть голословным, приведу отрывок из одного исследования, касающегося допотопной цивилизации, причем исследования с позиций православных представлений о творении мира и человеческой истории. В начале нашего исследования мы сказали о создании в допотопные времена некой богоборческой системы, которую всемирный потоп и разрушил. Из последующего изложения нетрудно сделать вывод о том, что пирамиды входили в эту систему, составляя, быть может, ядро ее. Во всяком случае, ясно, что им предназначалась немалая роль в этом сатанинском проекте. Пирамиды были построены до потопа, а теперь мы можем видеть только часть остатков, ибо многие остатки находятся на дне океанов и морей этой разрушенной системы, включавшей в себя пирамиды. Когда остатки и следы допотопной цивилизации находят и начинают исследовать, то выдвигают различные предположения, придумывают версии. Вот в этом месте находилась Атлантида. Эти объекты построили инопланетяне и так далее. А это не Атлантида и не инопланетяне, а допотопная цивилизация. Или, если уж употреблять слово «Атлантида», то надо признать, что цивилизация атлантов находилась не на ушедшем под воду острове в Атлантическом океане или в каком-то конкретном регионе планеты, а была распространена по всей Земле. То есть была, что называется, глобальной. Итак, под воды всемирного потопа ушла цивилизация, которая в технологическом отношении была очень развитой. Это лишнее напоминание нынешним людям с материалистическим мировоззрением. Никакая наука и техника не спасут от гнева Божия человечество, если оно будет продолжать двигаться по наезженной колее каинской цивилизации.